Но с другой стороны, идея послать Диму в тыл в качестве лазутчика была довольно хорошей. Он сможет продержаться там дольше, чем кто-либо, и при этом сможет услышать достаточно много. Информация, которую он мог там раздобыть, могла нам помочь в этой войне, могла сократить ее, а вместе с ней спасти жизни многих парней на фронте. И я твердо понимал, оно того стоило. «Хорошо, господа, я согласен», в ответ на мои слова фельдмаршал широко улыбнулся и сделал поклон головой. «Всемирно благодарю вам, господин комиссар. Я возьму на себя разработку всего плана и пришлю вам в ближайшее время. Буду ждать, уважаемый фельдмаршал», ответил я Рицангизу. «В таком случае, мы можем заканчивать», послышалось от полковника. «До свидания». Обе голографические головы исчезли и оставили меня одного в кабинете. «Надеюсь, получится», сказал я сам себе. Отступать уже было некуда. Если я сейчас включу заднюю, это будет позором перед полковником и фельдмаршалом. Конечно, они не будут об этом болтать, они не самоубийцы, чтобы хоть что-то плохое начать говорить про полкового комиссара. Однако в их глазах моя репутация рухнет моментально, в этом я не сомневался. Горло в который раз схватил спазм, и я закашлял, прикрыв рот рукой. Это уже серьезно раздражало, однако поделать я ничего не мог. Надо было еще отсидеть немного. Нажав еще раз несколько кнопок, я подал запрос на следующее совещание. Благо, соединение установилось быстро, и передо мной возникла голова губернатора Файсатанура. «И вновь доброго дня, уважаемый комиссар», – поздоровался Линдик, слегка улыбнувшись и кивнув мне. «Благодарю, что согласились связаться со мной. Я всегда готов вас выслушать, уважкхкхкха, уважаемый губернатор, кха. Хотя заранее скажу, мне тоже есть, что с вами обсудить, но давайте пока что кха, обсудим ваш вопрос». «Хорошо, уважаемый комиссар», кивнул мне губернатор, «но перед тем, как мы начнем, можно вас попросить перевести наш разговор на ВОКС. Это необходимо, чтобы исключить вероятность прослушивания». «Одну минуту, кха». Я полез в настройки и после нескольких манипуляций все же смог найти нужные мне, чтобы голос с губернатора транслировался мне на ВОКС, встроенный в ухо. «Удобная функция, что тут еще скажешь?» «Готово», — сказал я, когда одна из иконок на черном экране зажглась зеленым. «Благодарю, уважаемый комиссар», — послышался голос Линдека у меня в ушах. Разница была достаточно разительная, теперь голос был без всякого эха, более чистым. «Я хотел вновь обсудить с вами ситуацию вокруг моего дяди. Появилась новая информация. Я вас внимательно слушаю, уважаемый губернатор», — кивнул я. «Двое суток назад дядя Тивгард провел очередную инспекцию в одной из дивизий СПО. Командующий дивизией, генерал Джогу, был смещен с поста после аудита финансов. Как выяснилось, он присваивал себе жалование нескольких сотен солдат, которые уже умерли в лазарете или же были разжалованы, при этом не оформляя этого. Также в этой дивизии были разжалованы полковники Термалдар и Цинзыгиш. Первый – за систематическое пьянство, второй – за взимание дани с борделей и кабаков рядом фронтом в обмен на то, что он не закрывал их по надуманным обвинениям. Плюс были разжалованы 16 других офицеров, связанных с их преступлениями. И я согласен, все заслуживают наказания. Однако, с этими разжалованиями есть странности. В первую очередь, генерал Джогу. Он дядя нынешнего главы клана Джогу. Этот клан объединяет в себе сразу несколько компаний, которые занимаются полным циклом производства оружия, начиная от добычи железной и медной руд, заканчивая производством взрывчатых веществ для стабберных пуль. И этот клан – один из самых главных конкурентов клана Десандиклер, который закупает сырье у клана Андуц, уже связанного с моим дядей посредством брака между его вторым внуком, Теймором, и шестой внучки лидера клана. «Блядь, у меня сейчас мозг взорвется», – подумал я про себя, одновременно прикрыв ладонь рукой из-за очередного приступа кашля. «То есть вы хотите, каха-каха, сказать, что, каха, ваш дядя убрал из армии представителя конкурента, каха, своего союзника?» – подытожил я, немного обдумав ситуацию. «Очень похоже на то, уважаемый комиссар», – уже более серьезным голосом произнес Линдик. «Ему все это совсем не нравилось. Касательно обоих полковников ситуация, можно сказать, аналогичная. Первый – младший брат главы банка Сейдахтыр, а второй – двоюродный брат главы страховой компании Бурдак. Обе компании входят в клан Джогу. Но вот что меня беспокоит куда больше, так это то, кем они были заменены. Полковник Орфунд, переведен из резервного подразделения. Женат на дочери генерала Хамниста, который сам женат на Антонии Маргаш, главе инвестиционной компании Маргаш. Полковник Тиржагаль, также переведен из резервного подразделения. Его сестра, Димитрика Игренар, собственница грузового терминала в космопорте. Генерал Экхан, переведен из резерва, успел несколько раз поучаствовать в боях еще до вашего прилета, но ничем особым не отличился. Его старший брат, глава клана Экхан, с Десандикаром, Андуцем, Пхаджаном и даже между собой все эти компании никак не связаны. Я подозреваю, что дядя заручился поддержкой этих кланов и компаний, потому стал продвигать членов их семей из числа офицеров в те подразделения, где имеют для этого возможности. При этом, с другой стороны, это все может оказаться просто совпадением. Впору уже записывать все эти имена и названия. Пронеслось у меня в мыслях. От обилия всех этих времен голова пухла и одновременно шла кругом. Их было слишком много для меня, и запоминать их всех я никак не мог. Правда, писать в небольшой компьютер на руке что-то было медленно, неудобно, да и просто неприлично, а писать на бумаге было и неприлично, и просто опасно. Мало ли я где-то его еще оставлю или вообще посею, а потом это кто-то найдет, прочитает и понесет, куда не надо. Лучшего такого не допускать. Мне начинает, каха-каха, казаться, что это уже слишком много для простых, каха, совпадений, не согласился я. Потому-то я и решил сказать вам об этом. Официально все выглядит хорошо. Маршал-инспектор Ум провел проверку, выявил нарушения, разжаловал нескольких офицеров и заменил их другими, более способными. Тот факт, что разжалованные офицеры были из клана, что конкурирует с другим кланом, связанным с моим дядей, а заменены они представителями кланов, что в теории могут оказать поддержку моему дяде, может действительно оказаться совпадением, или же это попытка дяди заручиться все большим количеством кланов и при этом распространить свое влияние им на СПО путем продвижения верных себе офицеров. Я так понимаю, кха-кха-кха, отменить эти замены не выйдет, высказал я одну из своих мыслей. Да, по закону, я имею на это право, однако не все так просто. Если я вдруг отменю его решение без всякого на то основания, то в том случае, если он все же что-то замышляет, мое вмешательство в его дела даст ему понять, что я его в чем-то подозреваю. А если он ни в чем не виновен, то я опорочу его репутацию и выставлю себя параноиком, который боится наследника престола, просто выполняющего свою работу. Ни того, ни другого я допускать не желаю. «Как же у тебя все сложно», — сказал я мысленно, обдумав все услышанное. Выходила какая-то странная, прямо патовая ситуация. Вроде как и нужно что-то делать, а вроде и нельзя, потому что никакой уверенности нет. Лично мне кашках-каха-каха. Кажется, что ваш дядя все же что-то замышляет. Не просто кхкаха, так все это происходит, подытожил я. У меня все еще слишком много сомнений по этому поводу. Последствия от ошибки могут быть слишком серьезными. В голосе Линдека я отчетливо слышал неуверенность. Он сильно боялся ошибиться. Не такие серьезные, как кхкаха-каха, попытка переворота, высказался я. Если дядя губернатора попытается свергнуть его, то это могло обернуться для нас всех довольно плачевно. Это будет означать полноценное восстание, причем у нас в тылу. Потому лучше всего было предотвратить это заранее, даже с учетом тех рисков, которые несла возможность ошибиться. Уж лучше перебдить, чем недобдить. В том-то и дело, уважаемый комиссар, продолжил Линдик, если мы ошибемся, это может спровоцировать дядю на попытку переворота из мысли защиты себя и собственной семьи. В истории нашей династии не так уж редкий случай, когда губернаторы избавлялись от претендентов на престол. Мне бы хотелось этого избежать. Я понимаю, губернатор кхкаха, с этим доводом спорить было сложно. У нас был немалый риск создать проблему, пытаясь ее решить. Тогда продолжим наблюдение. Если у вас кхкаха-каха появятся новые подозрения, медлить уже будет кхкаха-каха, нельзя, риски слишком велики. Хорошо, уважаемый комиссар, кивнул мне губернатор. Теперь я бы хотел обсудить с вами еще один важный вопрос, произнес я. Я весь во внимании, уважаемый комиссар. Это касается беженцев, которые были эвакуированы из котлов. Дело в том, что во время эвакуации беженцы были вынуждены оставить все свои вещи по моему приказу. Это было необходимо для того, чтобы эвакуация прошла точно в срок. Однако, для предотвращения каких-либо затруднений, я публично пообещал, что всем беженцам будет оказана материальная помощь. Потому я бы хотел обсудить с вами, как это можно организовать. Лицо губернатора стало задумчивым. Какого рода помощь вы пообещали? Поинтересовался у меня Линдик. Конкретики никакой не было. Однако я пообещал, что после эвакуации им помогут, если они оставят все свои вещи. И теперь мне необходимо, чтобы гражданскими помогли в кратчайшие сроки. Я вас понял, уважаемый комиссар. Хотя это и не так просто, по голосу Файсатанура я уже начинал догадываться, что моя идея ему не сильно нравилась. Мы смогли обеспечить беженцам временное жилье и питание, однако никакого материального возмещения не предусмотрено. Если же мы начнем помогать лишь определенным группам беженцев, то тогда это может вызвать недовольство среди всех остальных. Беженцы из котлов пострадали больше, нежели остальные, они находились долгое время в осаде, голодали и были вынуждены оставить даже то немногое, что они имели. Или же можно организовать помощь всем, кто не смог спасти свои. Резко весь свет в комнате потух. Перед глазами теперь была абсолютная темнота. Было слышно, как затихает гул голопроектора. Рука на рефлексе вытянула болт пистолета из кобуры и сняла с предохранителя. Глаза переключились на ночной режим. В этот момент я услышал какой-то непонятный гул, доносившийся слева. Повернув голову, я разглядел вентиляционную шахту под самым потолком. Еще секунда, и на коже лица почувствовался сквозняк, идущий оттуда. Взрыв. Понял я про себя. Из коридора послышались какие-то звуки. Вроде как люди переговаривались между собой, но слова не удавалось разобрать даже с моим улучшенным слухом. Затем впереди возникли белые линии, одна длинная горизонтальная и три вертикальных, что уходили вверх от нижней под прямым углом. Похоже, что это были фонари, чей свет пробивался через дверные щели. Всем подразделениям в штабе, боевая тревога. Прозвучал напряженный голос майора Веркиса в ухе, всем надеть противогазы. Только этого не хватало. Подумал я про себя, вставая со своего кресла и доставая противогаз, который всегда носил у себя на поясе. Это было требование полковника, чтобы в случае каких-то проблем с воздухом была возможность хотя бы продержаться и выбраться. Как он сам говорил, случаи в его практике бывали разные. Спорить с ним никто не стал. Сняв маску кислородного концентратора, я быстро надел маску противогаза и отклеил алюминиевую мембрану фильтра, после чего направился к двери, вышел и сразу же немного ослеп. Яркий свет фонарей, которыми здесь все освещалось, закрывали весь обзор. К счастью, уже спустя пару мгновений чувствительность глаз скорректировалась, и я мог нормально видеть. Рингер и Филгейрт, державшие лазганы наготове, посмотрели на меня линзами маской противогаза. Маринур стоял за ними, также в противогазе, но с каким-то другим фильтром, а в руках держал лаз-пистолет. Дима же продолжал стоять, как вкопанный. Остальной коридор уже был занят гвардейцами и спошниками. По обе стороны они, подчиняясь командам сержантов, занимали места возле обеих стен и садились на одно колено или же открывали кабинеты и укрывались внутри, одновременно направляя фонари в коридор. «Комиссар», — прозвучал голос Филгейрта по ВОКСу, — «рекомендую оставаться здесь. Удобная позиция для обороны. Как по мне, лучше продвигаться к выходу», — возразил Рингер, — «в случае чего, успеем эвакуироваться». Сердце начало стучаться еще чаще. Все сильнее я осознавал, что мы сейчас на полном серьезе могли быть атакованы. Какой-нибудь диверсионный отряд бунтовщиков вполне себе мог попытаться атаковать штаб батальона гвардии, а отключение электричества – лишь подготовка, чтобы легче провести атаку. И в таком случае возникал вопрос, что делать, обороняться или отступать. Но затем в голову пришла другая мысль. Диверсионному отряду еще как-то добраться сюда нужно. Атаковать снаружи, через блокпосты, смысла нет, охрана отобьется. А сюда проникнуть можно только одним путем – вентиляция. «Всем войскам в штабе», – говорит комиссар. Воскликнул я по ВОКСу, переключив режимы. Полная тишина. Следить за каждой вентиляционной шахтой и техническим входом. Слушать внимательно и докладывать о каждом шорохе. В один момент все коридоры погрузились в тишину. Ни единого звука от ботинок или приказов сержантов. Только тихий вой из вентиляции и дыхание солдат через противогазы. Горло вновь сжалось в спазме, и я начал кашлять, но при этом пытался не раскрыть рот, чтобы издавать как можно меньше звуков. Шли секунды. Бешено стучало сердце, но ничего не происходило. «Говорит сержант Лигран», — прозвучал взволнованный шепот, — «слышу звук, похоже на стук, кабинет 307, блять, неужели точно?» — подумал я про себя, чувствуя, как сердце ускорилось еще сильнее. «Принято. быть начеку и следить кхкха. «Идем к вам», — ответил я, после чего повернулся к скитарию. «Дима, веди». «Принято», — ответил тот, после чего развернулся и направился по коридору. «Я знал, что это опасно. Если там действительно был кто-то, то приближаться туда было опасно. Но при этом именно Дима лучше всех мог определить, что там такое, сколько людей, куда направляются и так далее. Значит, следовало рискнуть. Мы шли по коридорам, проходя мимо множества гвардейцев и спошников, что сейчас стояли или сидели неподвижно, светя фонариками на каждую вентиляционную шахту и наведя на них по несколько лазганов. «Двигается, следим», — прозвучало в ухе. Дела становились хуже. Кабинет 320. Всего секунду за 30, может чуть больше, мы добрались до нужного места. Здесь пятеро гвардейцев стояли под широкой, метр на метр, вентиляционной решеткой и ждали в полной тишине. Я остановился рядом с одним из них, держа болт-пистолет наготове, и стал прислушиваться. Почти сразу прозвучал какой-то непонятный стук. Это были слабые, отчетливые и довольно частые удары по металлической поверхности, которые отчетливо слышались в той тишине, что сейчас стояло в коридорах. «Анализ завершен», — буквально прогремел голос Димы в ухе, отчего я слегка вздрогнул. «Идентификация объекта, крыса, блять», — проговорил я мысленно, одновременно облегченно выдохнув. Это была просто ебаная крыса в вентиляции, которая своими коготками била по металлической поверхности, из-за чего ее в этой тишине было хорошо слышно. «Отбой, парни, крыса», — произнес я по общему каналу Вакса. «Все молодцы, но не расслабляться». «Принято, господин комиссар», — ответил мне сержант, который до этого вызвал меня сюда. Гвардейцы сразу же опустили лазганы и установили их обратно на предохранители. Пускай их лица и были скрыты, было хорошо видно, как они немного, но все же расслабились после моих слов. «Всем внимание», — услышал я голос майора Веркиса, — «включаем свет через 3 секунды. Закрыть глаза». Я мысленно отключил ночное зрение. Все резко поменялось, приобрело ярко-белые цвета из-за света фонарей гвардейцев, которые светили во все стороны. Спустя обещанные 3 секунды все лампы на потолке включились, освещая весь коридор желтоватым светом. Сняв с себя противогаз, я сразу же активировал ВОКС. «Майор Веркис», — говорит комиссар, — обратился я к Себастьяну, одновременно шагая обратно в кабинет с голопроектором. Гвардейцы и спошники, тем временем, уже поснимали с себя противогазы и начали расходиться по своим делам. «Известно, что произошло. Взрыв на подстанции», — почти сразу же ответил мне майор. «Сейчас там пожар. Антипожарная система не сработала, так что пытаемся ликвидировать самостоятельно и ждем пожарную бригаду». Все это время пытались переключить сеть на аварийные аккумуляторы, но возникли задержки. Техножрец заявил, что нужны дополнительные молитвы, так как аккумуляторы пришлось снимать с зарядки раньше срока. «Заебись причина», — подумал я. «Иногда эти техножрецы меня начинали вымораживать своими религиозными странностями. Понятно. Только остается вопрос, почему не сработало аварийное освещение? Я хорошо помнил, что тут оно было повсеместным и вроде как должно было включиться автоматически в случае отключения основного питания. Аккумуляторы для аварийного освещения все разряжены после предыдущего взрыва подстанции. Пришлось их экстренно использовать для лазарета, так как там шли операции, а зарядить, по всей видимости, не успели. Мои извинения, господин комиссар, такого больше не повторится». «Хорошо, майор», — проговорил я, — «попытайтесь выяснить все кхкха, что можно касательно этого взрыва. Нам необходимо понять, как кхкха это произошло, и усилить меры безопасности». «Будет исполнено, господин комиссар, хотя, честно признаюсь, я не могу себе представить, как это вообще произошло. Объекты инфраструктуры находятся под строжайшей охраной». Голос майора выдавал искреннее непонимание, и это меня не удивляло. Подстанции, насосы, регенераторы и вот это вот все находилось под защитой исключительно гвардии при поддержке сервиторов Adeptus Mechanicus. СПО мы не слишком сильно уже доверяли. И теперь возникал вопрос, каким таким образом бунтовщики вообще умудрились все это провернуть и взорвать что-то у нас под боком. «Попытаемся разобраться, майор. В случае необходимости, вызывайте вереспиксов из Арбитрис, пускай носом там все роют, но найдут зацепки». «Вас понял, господин комиссар», — ответил Себастьян. «Тогда, каникхкаха, связи, каха». «Как же, блять, бесит этот ебаный кашель», — выругался я сам про себя. «Следовало лечь где-нибудь и лечиться, но как тут ляжешь, когда то одно, то второе, а сверху еще и третье с четвертым. Хрен отдохнешь спокойно, не то, что подлечишься. Не успел я дойти до кабинета, как мне пришло уведомление о сообщении. Подняв правую руку, я активировал встроенный экран и быстро нашел его. Это писал губернатор. Узнал, что произошло. Можем не продолжать совещание. Вопрос о помощи передам в Министерство жилищного управления. Оно занимается делами беженцев. Буду держать вас в курсе событий. Ну хоть переподключаться не нужно и на том спасибо. Мысленно порадовался я. Разговор с Файсатануром был последним. Конечно, еще оставалась документация и различные разговоры по ВАКСУ с младшими комиссарами, однако это было куда менее напряжно, нежели сидеть на всех этих совещаниях. Так что теперь я мог все же пойти в выделенную мне квартиру и наконец-то нормально отдохнуть, хотя бы немного. Глава 36. Спустя 5 суток, жилый комплекс офицеров СПО второй категории, комиссар Августин Мерцелиус, в ходе следственных мероприятий, проведенных вестигумом корпуса протекса Фрагиджем Ликрамотом, подробная биография, приложение 4, установлено, что рядовой бармадер Фисцан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил замечание со стороны гражданки Мерганды Тольгурт, подробная биография, приложение В, на свое поведение. В ответ, рядовой Фисцан возмутился этим замечанием, подошел к гражданке Тольгурт и начал ей угрожать нанесением тяжких телесных повреждений. В этот момент на защиту гражданки Тольгурт вышли гражданин Ракунаград, подробная биография, приложение 6, и гражданин Дебракоград, подробная биография, приложение 7. Гражданин Ракунаград потребовал, чтобы рядовой Фисцан прекратил аморальное поведение. В ответ, рядовой Фисцан заявил, что гражданин Ракунаград не имеет права указывать солдату Астра Милитарум. Гражданин Ракунаград предпринял вторую попытку потребовать, чтобы рядовой Фисцан прекратил аморальное поведение. После этого рядовой Фисцан достал личное холодное оружие, идентифицированное, как кортик, подробное описание, приложение 8, и напал на гражданина Ракунаграда. В ходе драки рядовой Фисцан нанес гражданину Ракунаграду 7 ножевых ранений в брюшную полость, подробный отчет медицинской экспертизы, приложение 9. В ответ на это гражданин Дебракоград нанес удар рядовому Фисцану по голове. Рядовой Фисцан прекратил наносить ножевые ранения гражданину Ракунаграду и предпринял попытку напасть на гражданина Дебракограда, вследствие чего нанес ему 2 резаные раны на левом предплечье, подробный отчет медицинской экспертизы, приложение X. После этого гражданин Миндунский Харт, подробная биография, приложение 11, до этого не принимавший участия в инциденте, подошел к рядовому Фисцану сзади и нанес ему удар кулаком с кастетом в височную кость. Вследствие этого рядовой Фисцан потерял сознание. Гражданин Дебракоград и гражданин Скихард попытались оказать первую медицинскую помощь раненому гражданину Ракунаграду, однако тот вскоре скончался вследствие обширного кровоизлияния. Рядовой Шиттлсельмигард, подробная биография, приложение 12, и рядовой Вальгерт Барбук, подробная биография, приложение 13, никак не вмешивались в ситуацию, высказывали свое осуждение действиям рядового Фисцана. Одобрение действий гражданина Скихарта и невозможность действовать самостоятельно вследствие алкогольного опьянения. Рядовой Алиман Чивард, подробная биография, приложение 14, продолжал распивать алкогольный напиток, давая характеристику ситуации с помощью обсценной лексики. Рядовой Инхарций Кардасир, подробная биография, приложение 15, в этот момент находился без сознания по причине алкогольного опьянения. Рядовой Фисцан скончался, не приходя в сознание, вследствие открытой черепно-мозговой травмы, подробный отчет медицинской экспертизы, приложение 16. Спустя 3 минут поезд прибыл на станцию генерала Жикрана Пшангура, где вызванные протексы под руководством сержанта Дебраса Сишкета, подробная биография, приложение 17, зафиксировали смерть гражданина Ракунаграда и рядового Фисцана, после чего отправили поезд на запасной путь для проведения следственных мероприятий, подробный отчет вестигума Рагиджа Ликрамота, приложение 18. На данный момент мною принято решение 1-1 осудить действия рядового Фисцана, 1-2 посмертно лишить наград, медаль за отвагу, 4 шате, орден серебряной звезды Акитас Прайм, 1 шате, 1-3, предать анафеме. 2-1 осудить действия рядовых Сельмигарда, Барбуга и Чеварта за чрезмерное распитие алкогольных напитков, приведшего к невозможности повлиять на ситуацию и предотвратить гибель гражданина Ракуна Аграда и рядового Фисцена. 2.2. Засчитать в качестве смягчающего обстоятельства их невмешательство в ситуацию и добровольную сдачу корпусу протиксов. 2.3. Приговорить к полному лишению наград, публичному бичеванию, 100 ударов, запрету получать повышение на протяжении 1 года с возможностью амнистии за совершение особого подвига в бою, перевести на покаянное питание, запретить получать увольнительные, вне боевых действий содержать в карцере. 3.1. Осудить действия рядового Сайкардасира за чрезмерное распитие алкогольных напитков, приведшего к потере сознания. 3.2. Засчитать в качестве смягчающего обстоятельства его недееспособность на момент инцидента. 3.3. Приговорить к публичному бичеванию, 10 ударов, перевести на покаянное питание на протяжении 1 месяца. 4.1. Признать действия гражданина Скихарта оправданными для защиты гражданского лица. 4.2. Снять с него все обвинения. 4.3. Выпустить из-под стражи. Потрясающий сюжет, подумал я про себя, дочитав наконец-то этот отчет, уже 58-й, и таких отчетов сейчас у меня еще было воз и маленькая тележка. Вне боевой обстановки все приговоры младших комиссаров утверждались мной, чтобы вдруг они не напортачили чего-то сгоряча. Ситуация меня не радовала совершенно. Да, сам факт того, что гвардейцы творили хрень в увольнительных, меня не удивлял вот вообще. Я понимал, что так будет, как и понимал, что предотвратить такие эксцессы не выйдет при всем желании. Но вот тенденция. Тенденция была хреновая. Гвардейцам было тяжело. Это было видно по одной только статистике, которую мне подготовил секретарь. На еженедельном графике, показывающем количество инцидентов нарушения дисциплины в увольнительных, красная жирная линия скакала, аки сайгак, но вот пунктирная синяя линия тренда шла снизу вверх по диагонали, что свидетельствовало о том, что ситуация ухудшалась. Медленно, но ухудшалось. Причем подобная же картина шла при разбивке графика на более мелкие, по типам преступлений, совершенных гвардейцами. Распитие спиртных напитков в неположенном месте, хулиганство, вандализм, грабеж, тяжкие телесные, убийства, сексуальные домогательства, изнасилование, все тренды шли вверх. Да, все это было отнюдь не повальным, а серьезных преступлений, вроде убийства или изнасилования, как и покушений на эти преступления, были единицы, но разница эта была несущественной, потому что я понимал, дальше будет хуже. Причину этому попытался дать полковой психолог, Сицанар Вильгазимар, который был причислен к санитарному корпусу полка и отвечал за сбор данных касательно психологического фона в полку и высшего офицерского состава вплоть до капитанов, составление отчетов как для полковника, так и для комиссариата, а также назначал медикаментозное лечение высшему офицерскому составу в случае, если таковое требовалось. То есть, по факту, он был даже не психологом, а психиатром, однако, по всей видимости, в Империуме это было одно и то же. Согласно его отчету, который он уже подготовил на основе статистики, которую подготовил мой секретариат, всему виной была замкнутость пространства в этом улье. И верлонцы, и акитасцы родились и выросли в открытом пространстве, а потому такая радикальная смена окружения начала оказывать серьезное давление на всех. Людям было тесно во всей этой атмосфере. Даже на корабле ситуация начинала потихоньку накаляться, однако там солдаты смогли стерпеть. Но теперь терпение кончилось. Прогнозы Сицанара были неутешительными. Солдаты продолжают выходить из себя из-за всего этого, пока будут находиться вне боевых действий. И для решения этой проблемы была лишь одна рекомендация, и заключалась она в том, чтобы просто ждать и дать солдатам все же адаптироваться, разбираясь с теми, кто не выдержал и сорвался. По его прогнозам, статистика должна была идти вверх, дойти пика, а затем начать снижаться. Обнадеживает, что тут еще сказать. Вот только ждать, пока количество неприятных инцидентов пойдет на спад, я не мог. Если оставить все это, Харьянде мне выест мозг чайной ложечкой, да и летальных исходов тоже будет отнюдь немало. Следовательно, надо было как-то отвлечь солдат от всей этой атмосферы, вот только как это сделать, я точно сказать не мог. На ум пока приходили только организация концертов, показ фильмов и проведение каких-нибудь игр с участием гвардейцев. Но тут были свои сложности. Какая музыка есть на Вильяру-Никус и понравится ли она выходцам с двух абсолютно других миров, это еще нужно было понять. Или, как альтернатива, искать одаренных среди самих гвардейцев. С фильмами попроще, гвардейцам, скорее всего, Подойдет все, что угодно, главное, чтобы было нормально. Куда более острая проблема с этим, это зал для просмотра кино. В здешних местах свободное пространство было той еще роскошью, а мне нужно было более или менее просторное помещение, где можно было организовать полевой кинотеатр. С играми было почти так же, нужно было помещение, причем пригодное для того, чтобы поиграть во что-то нормальное. На Акита с Прайм гвардейцы и спошники часто устраивали простые игры с мячами. Правда, там была земля или песок, а тут, куда ни глянь, сплошной бетон под ногами, или гранит, или мрамор. Так или иначе, играть на таком было не слишком уж безопасно, потому следовало подумать о помещении. Но для начала, следовало разобраться со всем этим дерьмом, которое умудрились наворотить гвардейцы. Сержант Хильгин слегка выпил, познакомился с девушкой, начал лезть, получил отказ, попытался изнасиловать. На крики прибежали мужчина и женщина. Мужик бросился с кастетом, но сержант свернул ему шею, женщина пырнула ножом, получила ответный удар в живот. После этого сержант сбежал и был схвачен протексами. Женщина смогла выжить. Приговор – расстрел. Тут я спорить не собирался. Однозначно расстрел. Капрал Баракат напился, пришел в универмаг, начал пить, не оплатив. На замечание охраны, учинил разгром в алкогольном отделе, угрожал ножом. Приговор – разжаловать и бичевать. Тоже справедливо. Хорошо, что никого не убил. Лейтенант Динагират избил девушку в баре за то, что та не хотела уединиться с ним и назвала уродом при наличии серьезных шрамов на лице. 7 выбитых зубов, сломанный нос, потеря глаза, сотрясение. Полное разжалование, бичевание, запрет на повышение, лечение за счет полка. Рядовой Судрис, Тримжанный Сайхесси. В борделе веселились с 9 девушками всю ночь, поели и выпили, после чего попытались уйти, не расплатившись, заявив, что они кровью на фронте за всем расплачиваются. Отправили в нокаут 4 охранников и ушли. Бичевание, лишение наград, запрет на повышение и увольнительные, покаянное питание, оплата всех счетов. Младший лейтенант Григаждан на пьяную голову нассал в вагоне метро, устроил драку. Бичевание, покаянное питание. Рядовой Чермант. 2 сестер заявили, что беременны от него и теперь требовали алименты. Дождаться родов, анализа ДНК и в случае подтверждения удовлетворить требования. Лейтенант Юхимрат напился в борделе до смерти. 2 рядовых на пьяную голову решили, что его отравили, и устроили погром. 3 раненых с ножевыми из числа персонала, оба рядовых схвачены. Бичевание, лишение, запрет. Сержант Тикрус. Пьяная драка. Бичевание и разжалование. Рядовой Дриморт. Изнасилование. Рядовой Тригдартин. Покушение на убийство. Тяжкие телесные. Погром в магазине. Драка. И так далее, и тому подобное. От подобных отчетов становилось понятно, что пьяные гвардейцы были в некоторых отдельных случаях наглухо отмороженными, у которых голова не отключалась полностью и безоговорочно. При этом вводить сухой закон в полку бессмысленно. Гвардейцы все равно будут находить способ пить, как это всегда делали люди. Начнется контрабанда алкоголя, коррупция и, что особенно опасно, самогоноварение. В том, что гвардейцы смогут подобное организовать, у меня сомнений не было. В тюрьмах России зэки умудрялись варить самогон прямо в камерах. Только вот самогоноварение – это не только самогон, но и паленый самогон. Если у меня солдаты начнут массово травиться от суррогата, Харьянди мне голову выкрутит. Разливать алкоголь на территории полевых казарм, чтобы все было под контролем, я тоже не мог, по тем же причинам. Потому пусть уж солдаты пьют там, где наливают нормальный алкоголь. Стоило признать, это был наименее болезненный вариант. Единственное, что меня радовало во всей этой ситуации, это действия младших комиссаров. Они выписывали смертные приговоры только в совсем уж крайних случаях, вроде убийств и изнасилований, когда ни о каком прощении речи быть не могло. В остальном же все пытались следовать моей доктрине по максимальному сбережению кадров. Если человек просто кого-то побил или ограбил, он мог еще нам пригодиться, как-никак, человек, который прожил Акитос, так или иначе имел боевой опыт, а это было для нас очень важно. Звонок Кухи сразу же вывел меня из размышлений, а перед глазами почти сразу же возникла надпись в виде большого номера из 15 цифр. Неизвестный номер. Ну и кто это может быть? Удивленно подумал я. Мой комиссарский номер был доступен лишь узкому кругу лиц, но при этом все они должны были быть подписанными. Алло, немного с подозрением произнес я слово, которое не произносил уже очень давно. «Здравствуйте, дядя Августин!» Неожиданно прозвучал немного слабый голос Антуана с той стороны. Сердце моментально забилось сильнее. Было приятно услышать его голос. «Антуан», — с улыбкой произнес я, — «рад тебя слышать». «Да, я тоже. Мне хотелось поговорить, и Тинара разрешила позвонить по вашему номеру со своего». «А, точно, Тинара», — сказал я самому себе. «У нее, как у преподавателя Антуана, был мой номер на случай, если что-то произойдет. У тебя появился телефон?» — решил я поинтересоваться. «Да». Друзья посоветовали себе взять, начал объяснять Антуан. «Они узнали, что у меня такого нет, потому предложили сходить в один торговый центр. Там и купили. Теперь мы всегда можем разговаривать друг с другом, когда есть свободное время. Это удобно. Тут можно разговаривать, отправлять сообщения, снимать пикты и видео, считать любые уравнения, заходить в Адипис, скачивать себе все, что угодно. Даже можно общаться через видео. Адипис. А что это?» — поинтересовался я, при этом сделав про себя пометку, что, по всей видимости, у Антуана появился смартфон. Это сокращение от слова «Адиписентиум». Это как библиотека, но не в помещении каком-то, а в кагитаторах, к которым можно подключиться откуда угодно, если есть телефон. «Интернет, что ли?» — удивился я. «Я понял, о чем ты. И что там есть?» «Там много видео от священников. Про богословие, про историю святых, храмов, реликвий. Очень интересно. Я сейчас смотрю серию про Магдинда Святителя. Он отправился из Вильяруникус на планету Имгир, что проповедовать Слово Божье населявшим ее язычникам. То есть у Экклезиархии есть свой YouTube. И почему я не удивлен?» «Понятно. Каха-каха-каха. Как-нибудь вместе посмотрим. Каха-каха. Дядя, вы заболели?» — обеспокоенно поинтересовался Антуан. В его голосе явственно проскользнули нотки страха. «Да, умудрился. Снял одежду кхкаха, когда был мокрый, и заснул кхкаха, а пока спал, продуло с вентиляцией. В общем, теперь кхкаха, сижу, лечусь, разбираюсь с бумагами. А тебе как, уже лучше?» — в какой-то мере, более грустным голосом сказал паренек. Ему явно не нравилось напоминание об этом, но не спросить я не мог. «Могу теперь ходить без маски где час, но быстро устаю. Одышка сильная, и еще сплю вместе с ней. Не очень удобно, но врачи говорят, так надо. Это временно. Главное, кхкаха, что ты идешь на поправку. А как с учебой, кхкаха? Каха-каха-каха. Каха-каха. Дела? Ну, смотря какой предмет», — произнес Антуан таким голосом, словно говорил «ну такое себе». «Я заинт, кхкаха-каха, заинтригован. По математике все отлично. И по экономике тоже. Там все так просто, оказывается». От грусти Антуана не осталось ни следа, и теперь он рассказывал с неприкрытым воодушевлением. «Вот, например, есть такой график, спрос и предложение. И когда они пересекаются, делают цену на любой товар или услугу. И если спрос повышается, то тогда повышается и цена. А если предложение повышается, то цена понижается. И наоборот. Это ведь элементарно. Хорошо тебя там учат, в твои-то 7 лет», — подумал я про себя. В свои 7 лет я только уравнения с иксом учился решать, а Антуан уже начинал потихоньку зубрить экономику. Ну, в какой-то мер кхкаха. Принцип прост, а вот в детали кхкаха. Черт ногу сломит. «Черт, а кто это?» — недоуменно спросил у меня Антуан. «Та блин, опять забыл», — подумал я про себя. Пора было уже запомнить, что многие мои выражения людям были непонятны. Да, люди не обращали на это особого внимания, явно считая, что это просто фразы с моей родной планеты, однако постоянные уточнения иногда утомляли. Да я и сам не знаю, каха-каха, не знаю, просто выражение, что-то вроде «так все запутано, что ногу сломаешь». Обычно кхкаха говорят про какой-то материал, или про беспорядок в комнате. Уж где этот черт ногу сломит, так это в истории, — с некоторым смехом в голосе сказал Антуан. «У меня не сильно получается, прям совсем. Там столько этих личностей, дат, событий, это просто кошмар какой-то. Вот в математике все понятно, выучил способ решения и все, остальное без проблем решишь, а в истории все учить надо. Могу кхкаха понять, но поверь, это важно. Если не знать свои кхкаха истории, то будешь повторять ее ошибки. Мне обязательно знать для этого, когда кто-то родился или умер», — с моральной болью произнес Антуан. Я мог его понять. История в школе мне давалась не сильно легко, куда легче, чем алгебра, начиная с трижды проклятых функций, однако намного сложнее, чем та же химия или биология, на которых были сплошные пятерки. Оттого меня и прозвали в классе Бяхим. На самом деле ТХКХА не нужно. Главное, выучи историю так ТХКХА, чтобы знать, что и почему происходило. Ну и в ККХКХА последовательности. Этого будет вполне, ККХКХА, достаточно. Ага, я понял. Постараюсь так сделать, в остальном проблем нет. Рад ККХКХА это слышать, Антуан. Я не сдержался и улыбнулся, хоть он этого и не мог сейчас видеть, с кем вообще подружить ККХКХА смог. Ну, я сейчас с шестью ребятами общаюсь. Дригмат, сын посла планеты Зердаль Секундус. Леонир, сын инвестиционного Аташи. Нет, Аташи. Аташе, поправил я, поняв, о чем сейчас говорил Антуан. Точно, Аташе, воскликнул Антуан с той стороны. Сын инвестиционного Аташе при после банковской гильдии Гжен Бышор. Сложна фамилия такая, никак не могу выговорить. Сайхард, сын консула планеты Рибард. Миткурт, сын консула вольного торговца Диагората. Юлик, сын вольного капитана Звездного Галеона. И Баримас, сын посла Пятилунии. Пятилунии? Удивленно спросил я. Ага, именно так. Я и сам переспрашивал. Это в одной системе неподалеку есть газовый гигант, а вокруг него пять лун вращаются. И вот они все заселены, а их объединение называется Пятилуния. У них даже есть свой особый правитель, Кюин-губернатор. Интикхкаха. Интересно. Рад, что нашел себе друзей. Как-нибудь расскажешь о них? Ладно. Да, обязательно. Произнес Антуан. А вы уже заканчиваете? От слов паренька сердце пропустило удар. Его голос звучал разочарованно. Он явно хотел поговорить еще. Вот только работы у меня было слишком много. К сожалению. Да, кхкаха. Надо идти. Работа, кхкаха. Бумаг очень много. Я понимаю. Вы поправляетесь там. Дядя, уже более обеспокоенно произнес паренек, император вас оздорови. Спасибо, император тебя направь, ответил я одной из фраз, что пришла в голову по памяти. Скорее всего, то были воспоминания самого Августина. Иногда они еще проскальзывали. Связь отключилась, в то время, как я вновь разразился кашлем, отхаркивая очередную порцию слизи в подставленный специально для этого стакан. Я был рад за Антуана. Больше всего мне было страшно, что у него могут быть проблемы с социализацией, что у него не будет друзей, что он начнет замыкаться в себе. Хоть я и не был никогда отцом и уже тем более не был специалистом по воспитанию детей, однако я мог точно сказать, что детям нужно общаться со сверстниками, иначе быть беде. К счастью, как я видел, с этим проблем пока что не возникало. Уже хорошо. Откашлившись, я вновь принялся за документы. Покушение на убийство, воровство, поджог. Покушение на изнасилование, нанесение тяжких телесных, драка, драка, грабеж, драка, нанесение тяжких телесных, грабеж, порча имущества, грабеж, богохульство, сексуальные домогательства. Стук в дверь сразу же прервал чтение. «Да-да», — сказал я, отрываясь от листка и поднимая взгляд на дверь. Там показалась голова Рингера. «Обед готов, будете?» — спокойно сказал Рингер, не заходя внутрь. Его левый, аугментированный глаз безжизненно смотрел на меня черным объективом на белом фоне сухого корпуса, который имитировал глазное яблоко, в то время, как правый, живой, смотрел на меня спокойно, периодически моргая. К этому контрасту между двумя глазами я уже привык, однако все равно обращал на это внимание в первую очередь каждый раз, как видел лицо друга. Все же, это было слишком заметно. «Да, пожекхкаха», сказал я, вновь кашлянув. Рингер кивнул и ушел, а я встал, взял свой кислородный концентратор, которым я все еще продолжал дышать, и направился к выходу. Помещение, которое нам выделили, удивило нас сразу своими размерами. В ней было сразу 4 комнаты, кухня 9 квадратов, первая комната, ставшая для меня кабинетом, тоже 9, гостиная, 12 квадратов, и совмещенный санузел, плюс еще холл. Меня тут удивляли даже не размеры, которые можно было считать царскими хоромами, а тот факт, что тут было разделение на комнаты. Пока что мы такое видели только 2 раза, да и то отделяли только санузлы. Что еще меня удивляло, так это то, что это были квартиры, которые выдавались офицерам с по второй категории, то есть, от младшего лейтенанта до капитана. Как жили офицеры третьей категории, то есть от майора до полковника, я даже представить себе не мог. Правда, поселиться там мы не могли, сейчас там был организованы коматозные лазареты, где содержались солдаты, впавшие в кому или кого пришлось ввести в кому, и медикаментозные склады. Плюс, до штаба от них добираться приходилось без малого полчаса, они находились куда выше казарм СПО, где сейчас располагался штаб Веркиса, нужно было ехать долго на лифте, ну его к черту. Войдя на кухню, я сразу же увидел всех присутствующих. Маринур уже сидел за столом, пиджак и рубашку он снял, потому сейчас сидел в простой черной футболке. Как оказалось, физическими упражнениями он не занимался, руки и торс у него были довольно худые, чего я раньше не замечал из-за костюма. Рядом, на инвалидной коляске, сидел Аскирт. Его уже выписали, потому теперь он поправлялся вместе с нами. Сломанная ступня все еще была загипсована, ладони перебинтованы, а к руке подсоединены капельницы с регенеративными и обезболивающими препаратами. Рингер сел напротив него, в то время, как Фил Гейерт стоял у электроплиты и переворачивал соевые котлеты, отчего на кухне стоял монотонный звук шкваркания масла. Сев на свое место, напротив Маринура, я осмотрел стол, который за эти 5 дней проживания здесь стал довольно привычным. По центру пластмассового стола белого цвета стояла кастрюля, из которой уже все начали набирать себе макарон. Насколько я понял, эти макароны были из настоящей пшеницы, потому считались довольно дорогой едой, которую купил нам Маринур, бегая по какому-то дорогому универсаму вместе с Фил Гейертом. К сожалению, никаких соусов, вроде кетчупа, не было. Со слов Маринура, соусы были настолько дорогими, что их в ближайших окрестностях не продавали, нужно было заказывать почтой, а это само по себе долго, не говоря уже про то, что мы в прифронтовой зоне и дороги забиты напрочь. При этом, рядом стояла большая бутылка соевого соуса, который, как оказалось, здесь за соус не считался, а был жидкой вкусовой добавкой, при этом настолько распространенной, что ее можно было без труда достать даже на нижних уровнях. Также тут был сыр, который делали из импортируемого сухого молока. Часто в него добавляли различные приправы, вроде перца, паприки и куркумы, однако подобные сыры были доступны только во внутренние пирамиды, так как специи стоили, как чугунный мост. Зато сыр с плесенью был распространен, так как его делали уже здесь, но мне и обыкновенного было достаточно, потому, взяв металлическую терку, я начал тереть его прямо над макаронами. Так было вкуснее. Еще на столе была порезанная палка соевой колбасы, которая что по виду, что по вкусу мне напоминала докторскую, соевая спаржа, представлявшая собой засушенные желтоватые ленточки, а вместо хлеба были квадратные куски, сделанные из соевых бобов, которые тут назывались бакаху, но я все же смог вспомнить, что в моей прошлой жизни они назывались то ли темпе, то ли темпы, когда я интересовался, что можно делать из сои. Пахли они аммиаком и, насколько я знал, содержали внутри себя специальные грибы. Десерт тоже был и представлял собой кусочки хорошо знакомого мне тофу, посыпанные сахарной пудрой. Правда, здесь это называлось сахарная гира. В общем и целом, вполне себе неплохо. Во всяком случае, мы не голодали, а большего мне и не нужно было. Через минуту, Фил Гейерт наконец-то закончил готовить и положил каждому на тарелку по 2 соевые котлеты, после чего отправил всю посуду в посудомойку и сам сел за стол, напротив Аскирта и Рингера. Без лишних слов мы все сложили руки Аквилла и закрыли глаза. «Бог Император, Владыка наш и Защитник», начал я стандартную молитву за столом, «мы благодарим тебя за всю эту кхкаха, еду на нашем столе и за то, что можем ее съесть. Аминь, аминь», произнесли все хором и приступили к еде. Ели мы всегда молча. Лишь иногда я все же поглядывал на Аскирта, тот, как мог, пытался есть с забинтованными руками. От помощи он отказался сразу же и никто больше не предлагал, так как было понятно, что он не согласится есть с ложечки. Во всяком случае, с горем пополам, но у него получалось нормально есть. Однако меня все сильнее начинало волновать его состояние. После того, как его доставили из лазарета сюда, он был сам не свой. На его лице была постоянная гримаса какой-то сдерживаемой злобы, говорить стал мало, не шутил и ничем не интересовался у Маринура, как было раньше, часто просто сидел и молча смотрел телевизор, что стоял в гостиной. Хуже всего было по ночам, уже 3 раза подряд он вскрикивал от ночных кошмаров, после чего долго не мог уснуть. Из рассказов я понял, что ему снились пытки, но дальше говорить об этом он не хотел. В душу ему я лезть не хотел, было понятно, что только хуже сделаю, но при этом было понятно, что с этим нужно будет что-то в дальнейшем делать, иначе это может потом вылиться в проблемы. «Комиссар», — вдруг прозвучал голос Димы в ухе. Он сейчас стоял за дверью в качестве караула. «Вызов. Арбитр Вереспикс на Гранмиханг. Рановато что-то. Пронеслось у меня в мыслях. Соединяй», — проговорил я, быстро прожевав и проглотив кусок котлеты, одновременно отложив вилку. Все остальные посмотрели на меня, но есть продолжили. «Господин комиссар», — прозвучал взволнованный голос арбитра, — «хвала Богу императору, удалось с вами связаться». «Не очень хорошо», — подумал я, — не просто так он был взволнован. «Говорите, Награн, что кхкаха у вас там?» — уже более серьезным голосом произнес я, понимая, что произошло что-то плохое. В комнате же прекратились все движения, все внимательно смотрели на меня. Я облажался. Долго объяснять, потом все. Ратингун вынесли импичмент, но она отказалась его признавать. В Люститус Арцисиум начались бои. Цитадель правосудия. Людей Ратингун оттеснили к храму последнего ходатайства, но за нее заступился аббат. Он объявил воззвание о помощи, и экклезиархия на него откликнулась. К храму прибыли силы храмовой стражи, а новое руководство Арбитрис требует у аббата, чтобы им выдали Ратингуна и ее людей, угрожая штурмом. Я резко вскочил со стула. Сердце начало биться, как бешеное, по телу пронеслась горячая волна. «Они там совсем охуели уже?» — крикнул я, пока все остальные, кроме Аскирта, также резко встали со своих мест. «Они представляют, что творят». Было понятно, что происходит, и от этого понимания становилось страшно. Нам одних бунтовщиков хватало, а тут теперь еще и это. Думаю, что да, но и это не все. Архиепископ Кирмас считает нас всех предателями, потому сам требует от нас капитуляции, угрожая пойти в наступление силами стражи. Да ебись оно, каха-каха-каха-каха. Мой словесный взрыв был остановлен новым кашлем, от которого горло начало гореть огнем, а я согнулся пополам. Во рту образовался комок слизи, который я, приспустив маску концентратора, сразу же выплюнул на пол. Не до этикета сейчас было, сколько у нас есть времени. В этот момент Филгерт и Рингер молча вышли из кухни. Арбитр Инсикур Силгертон, принявший командование, выставил суточный ультиматум. Архиепископ Кирмас сделал то же самое. «Так, ладно, сутки. Сутки — это много. Каха-каха». Я лихорадочно думал о том, что нам вообще делать с этой ситуацией, и кое-как в голове созрел план. «В общем, между вашими силами и этим храмом есть какая-то нейтральная зона?» «Нейтра». «Да, да, есть. Фомус Ангипартиум. Аллея Славы. Она находится между входом в храм и основной территорией Арцисиум». «Хорошо. Теперь слушает кхкаха, внимательно. Делайте, что хотите, Награн, но не дайте вашим людям начать бои, иначе это будет кхкаха. Полная катастрофа. Я прибуду так быстро, кхкаха, как кхкаха смогу. Сделаю, что смог, комиссар». С отголосками паники. Он явно понимал, что стоит на кону. «До связи». Я отключил связь и посмотрел на Аскирта с Маринуром, которые смотрели на меня обеспокоенными взглядами. Позади послышалась ходьба на армейских саббатонах, а через секунду внутрь ввалились Рингер и Филгерт в полной боевой выкладке. «Что случилось?» — сразу же задал вопрос Филгерт. «Обретреса и экклезиархия на грани войны». Глаза Филгерта вмиг полезли на лоб, брови поднялись, отчего на лбу образовались глубокие морщины, а рот приоткрылся. Для него эта новость была шоком. «Блядь», — тихо прошептал Рингер. «Мы идем их останавливать. Маринур, остаешь кхкаха, со Скиртом. Парни, забирайте мое оружие, броню и униформу, потом переоденусь. Теперь на вокзал, быстро». Рингер и Филигерт сразу же выбежали из кухни, а я посмотрел на Маринура и Аскирта, одновременно закинув кислородный концентратор за спину и вызывая майора Веркиса. «Удачи, уважаемый комиссар», — со страхом в голосе произнес Рыжик. По его глазам я видел, что для него вся эта ситуация тоже удивительна. «Ха, храни вас Бог император». «Берегите себя, парни», — продолжил за ним Аскирт. «Храни вас Бог император». «Слушаю вас, господин комиссар», — спокойно поздоровался майор, пока я, кивнув Аскирту с Маринуром, направился к выходу. «Майор, чрезвычайная ситуация». Не став обуваться, я сразу же выбежал за дверь, где ко мне присоединился Дима, Арбитрис и Эклкхахахаха. «Экклезиархия сцепились между собой. У нас всего сутки, чтобы разнять их. Загрузите одну из рот кхкаха в ближайший поезд, какой есть. Я беру командование на себя. Припасы, снаряжение, ничего не брать, Только то, что можно кхкаха на себе утащить. И передайте диспетчерам, мне нужен свободный коридор до Люститус Арцисиум. Пусть делают, что хотят, но дадут нам его. Вас понял, господин комиссар. От спокойствия в голосе Себастьяна не осталось ни следа. Отбой. Дима, вокзал, бегом, крикнул я, после чего Скитарий обогнал меня и повел за собой. Я побежал. Голые металлические стопы стучали по керамогранитному покрытию, словно женские шпильки. Передо мной бежал Дима, а за мной, как я слышал, бежали Рингер и Филгейерт. Мимо меня проносились офицеры гвардии ИСПО, которые здесь жили. Они вытягивались в струну, прикладывая руку кто к голове, кто к сердцу и провожая меня удивленными взглядами, но ничего не говорили. Легкие горели огнем. Каждую минуту я кашлял, сплевывая сгустки слизи. Грибанная простуда, насколько же она была не вовремя. Одновременно с этим начинало неприятно колоть в правом боку, в районе поясницы, но я на это не обращал внимания. Нужно было спешить. Дорога до вокзала имени генерала Карцышина, рядом с которым и был расположен первый батальон в ожидании пополнения, была не самой короткой. Вначале выбраться из жилблока, прямо мимо трех перекрестков, потом налево, по лестнице вниз на 5 этажей. Потом снова прямо мимо перекрестка, поворот направо, налево, по лестнице вниз. Так добрались до лифта, но ждать, пока он приедет, я не стал и просто стал бежать вниз по лестнице, что его обвивало. Так мы спустились на 17 этажей. Поворот направо, прямо, снова прямо, налево, по лестнице вниз. Так мы выбрались на одну из пешеходных трасс, которая вела прямо на вокзал. Ее пробежать удалось за пару минут. Затем без остановки пробежали блокпост и направились к перронам. Внутренняя часть вокзала представляла из себя огромное открытое пространство с высоким потолком 10 метров высотой и рядами железнодорожных линий, которые сейчас все до единой были заняты поездами. И на самой первой линии находился поезд с несколькими десятками товарных вагонов, рядом с которым уже образовалась толпа из гвардейцев, многие из которых пытались спешно одеть на себя броню. Из самих вагонов спешно выбрасывали все содержимое, пайки, медикаменты, боеприпасы, детали для оружия. Из-за этого на перроне скапливались кучи разбросанных контейнеров, но выбора, похоже, не было. Меня заметили быстро. Вначале несколько человек, те показали следующим и так все дальше и дальше. Практически все смотрели на меня с недоумением, какого хрена тут вообще происходит. Но затем у многих недоумение превратилось в испуг. Сам комиссар прибежал сюда босиком, в домашних штанах и футболке, а это уже многое говорило о серьезной ситуации. «Господин комиссар», — подозвал меня кто-то. Я повернулся и заметил гвардейского офицера в мундире капитана, шедшего ко мне. Один глаз был заменен аугментикой, по лицу, от лба, через глаз и нижней челюсти, шел отчетливый красный шрам. На груди висели 2 медали, обе за отвагу. Как только он встал передо мной, сразу же приложил руку к виску. «Капитан Лаград Цейнуш, первая рота. Погрузка солдат скоро начнется. Нам выдали этот поезд, но его еще нужно разгрузить, чтобы вместить людей. Пассажирских поездов тут не оказалось, а остальные были загружены еще сильнее». «Понятно. Продолжай кхкахате погрузку. Вы и лейтенантский состав идете со мной, проведем брифинг в локомотиве. Я объясню все, как только тронемся». «Вас понял, господин комиссар». Цейнуш вновь приложил руку к виску. «Разрешите идти?» «Разрешаю». Не теряя времени, я направился к локомотиву, что стоял неподалеку. В его кабине, как я успел заметить, как раз находились 2 машинистов. Поднявшись по лестнице, я сразу же подошел к дверце и постучался. Старичок с морщинистым лицом удивленно посмотрел на меня, но затем открыл дверь. «Слушаю вас», — машинист выглядел так, словно не очень понимал, что ему надо говорить. «В локомотиве будет проходить совещание», — в лоб сказал я, проходя внутрь довольно просторной кабины, что по маршруту. «Да пока что ждем. Диспетчеры должны разобраться с этим, без них не поедем», — начал объяснять машинист, с какой скоростью вообще должны ехать. «А то так, максимально быстро, но чтобы не слететь с рельс. Ох, БЛ, КХМ, КХМ», — машинист сразу же прервал себя, прикрыв рот рукой. «Так, понятно. Минутку». Повернувшись к пульту управления, старичок нажал на одну из кнопок, после чего взял в руки вокс-микрофон на спиральном шнуре и приблизил к себе. «Диспетчерская, 26-й на воксе, прием». «Диспетчерская на воксе, 26-й», — ответил взволнованный голос женщины с той стороны, «Что у вас?» – сообщили требования по скорости. «Будем ехать на максималке, где-то километров 200». «Так, 200 километров». «Ага, понятно. Только на точке 205, 256, 311 и 417 нужно будет сбавить скорость в половину», – произнесла женщина довольно обыденным тоном. «Она явно не знала, что у нас тут происходит. Сколько мы ехать будем?» – задал я вопрос машинисту. «Сейчас этот вопрос меня волновал больше всего. Да внутренние часов 15, не меньше, и это если вообще без остановок», – задумчиво произнес старичок. «Потом еще часов 5 нужно будет добираться до арбитров, а вот с остановками, все сутки точно». Я мысленно начал оценивать время. В местных сутках 30 часов, а значит именно столько длился ультиматум обеих сторон. Минус пару часов на то, что Награн не сразу сообщил об этом. Выходило впритык, потому что нужно было еще добраться до места пешим маршем, но шанс все еще был. Вот только эти остановки мешали. «Дайте сюда», — приказал я, приблизившись к машинисту и протягивая руку к микрофону. Тот без лишних слов сразу же отдал ее, после чего я зажал нужную кнопку, говорит Августин Мерцелиус, полковой комиссар 15-го Верлонского полка Имперской гвардии. «Почему нам нужно будет сбавить скорость? Перед вами будут проходить два десятинных и два фронтовых эшелона. Неважно, мы должны проехать без какого-либо сбрасывания скорости», произнес я строгим тоном. «Уважаемый комиссар, нам придется остановить все эти эшелоны», немного испуганным голосом произнесла диспетчер. Было ощущение, словно сама мысль остановить эти эшелоны была для нее немыслимой. «Значит, останавливайте. Нам нужно проехать без остановок. Уважаемый комиссар, эти эшелоны имеют наивысший приоритет. Наш эшелон ККХ отныне имеет наивысший приоритет», сказал я еще более строго, «и меня не волнует, кого вам ККХ нужно будет пропускать. Даже если перед нами будет поезд губернатора, вы его остановите и дадите ККХ нам возможность проехать без остановок. Это мой приказ, и вы не вправе его оспаривать. Вам ККХ все ясно?» Повисло недолго молчание. Украдкой я посмотрел на машиниста, который смотрел на меня глазами размером с блюдца. По всей видимости, я говорил что-то совсем запредельное по местным понятиям. «Да-да, уважаемый комиссар», — дрожащим голосом произнесла женщина, — «позвольте поговорить с машинистом». Не говоря ни слова, я отдал микрофон машинисту, который немного дрожащей рукой взял его, все еще с шоком смотря на меня. Д-26Н на ВАКСе, Д-диспетчерская. Кое-как выговорил машинист. «Коридор проложен, вы можете отправляться, остановки делать не нужно, отбой». В кабине повисла тишина, и лишь через пару секунд машинист повернулся ко мне. «Ну вы и дали, уважаемый», — тихо проговорил он, — «губернатора остановить. Отродясь не слышал такого». «Имею право», — коротко сказал я, после чего повернулся к своим парням и, сняв с себя концентратор, начал переодеваться. По очереди я брал все, что принесли с собой парни, и надевал на себя: брюки, рубашка, мундир, кушак, фуражка. И лишь когда все было надето, я удивленно посмотрел на свои голые ноги. «А ботинки?» — вопросительно посмотрел я на Рингера и Филгейрта. «Забыли», — честно признался Рингер, склонив голову. «Простите, комиссар, слишком торопились». Филгейрт молча склонил голову, присоединяясь к извинениям. «Ладно, и так сойдет. Каха-каха», — сказал я. «Пускай». Без обуви я издавал много шума и, к тому же, выглядел довольно комично, словно курица с голыми ногами. Меня сейчас это не волновало, ходить я мог без проблем, а большего мне и не надо было. Спустя несколько минут к нам в кабину пришли капитан, старший лейтенант и все 10 лейтенантов, весь командный состав роты. «Господин комиссар», — обратился ко мне капитан Цейнуш, вытянувшись в струну и приложив руку к виску, — «рота погружена». «Хорошо», — я повернулся к машинисту, — «отправляемся».